король, — отвечал Финкенштейн, — остается при прежнем намерении, только желательно, чтобы союзный договор мог быть заключен поскорее. 11 октября у Долгорукова был новый разговор с Финкенштейном о союзе по поводу польских дел. Министр объявил, что новый курфюрстер саксонский писал королю, что явится кандидатом на польский престол и надеется не встретить этому препятствия со стороны Пруссии, ибо Польша будет гораздо сильнее, имея королем Пиаста. Мария Терезия также ходатайствует в пользу саксонского курфюрста. «Так как нет сомнения, что еще станут приставать к королю с этим, то он просит императрицу как можно скорее дать ему знать о своей резолюции и поскорее привести к концу заключение союзного договора, чтобы дать королю право прямо отвечать державам насчет польского дела». Действительно, едва Август III спустил дух, как невестка его, новая курфюрстина саксонская, отправила письмо к Фридриху II с просьбой помочь ее мужу в достижении польского престола и быть посредником между ним и Россией, предлагая сделать для последней всевозможные удовлетворения. Фридрих, отправляя копию этого письма в Петербург, писал Екатерине: «Если, Ваше Императорское Величество, подкрепите теперь свою партию в Польше, то никакое государство не будет иметь права этим оскорбиться. Если образуется противная партия, то велите только Чарторыйским попросить вашего покровительства, эта формальность доставит предлог в случае нужды отправить войско в Польшу. Мне кажется, что если вы объявите саксонскому двору, что не можете согласиться на избрание курфюрста в короли польские, то Саксония не двинется и не запутает дело». Навстречу этому письму шло письмо из Петербурга в Берлин. «Получивши известие о смерти короля польского, мне было естественно обратиться к вашему величеству», — писала Екатерина Фридриху, — «так как мы согласны насчет избрания Пиаста, то следует нам теперь объясниться, и без дальнейших околичностей я предлагаю вашему величеству между пястами такого, который более других будет обязан вашему величеству и мне за то, что мы для него сделаем. Если ваше величество согласны, то это стольник литовский граф Станислав Понятовский. И вот мои причины. Из всех претендентов на корону он имеет наименее средств получить ее, следовательно, наиболее будет обязан тем, из рук которых он ее получит. Этого нельзя сказать о вождях нашей партии. Тот из них, кто достигнет престола, будет считать себя обязанным сколько нам, столько же и своему умению вести дела. Ваше Величество, мне скажете, что Понятовскому нечем будет жить, но я думаю, что Чарторыйские, заинтересованные тем, что один из родственников будет на престоле, дадут ему приличное содержание. Ваше Величество, не удивляйтесь движением войск на моих границах. Это в связи с моими государственными правилами. Всякая смута мне противна, и я пламенно желаю, чтобы великое дело совершилось спокойно». Фридрих отвечал, что согласен, и немедленно же прикажет своему министру в Варшаве действовать заодно с Кейзерлингом в пользу Понятовского. По варшавским известиям, французы и саксонцы интригуют изо всех сил, чтобы внушить полякам отвращение к Пиасту. Но он не боится этих интриг, ибо твердо уверен, что если русский и прусский министры вместе объявят главным вельможам о желании своих государей, то сейчас согласятся. Венский двор не вмешается в выборы, лишь бы соблюдены были формальности. Относительно Порты он предупредил желание императрицы, приказал своему министру в Константинополе действовать согласно с желаниями обоих дворов. В Берлин ожидают приезда турецкого посланника, которому внушится, что избрание Пяста в короли польские вполне согласно с интересами султана. «Я с своей стороны, — писал Фридрих, — не пощажу ничего, чтобы могло успокоить умы, употреблю все усилия, чтобы все прошло спокойно и без кровопролития, и заранее поздравляю ваше императорское величество с королем, которого вы дадите Польше». Король не упускал случая утверждать, что смотрит на мирное избрание Понятовского как на дело решенное. Екатерина послала ему в подарок астраханских арбузов. Фридрих отвечал на эту любезность 7 ноября. «Кроме редкости и превосходного вкуса плодов, бесконечно дорого для меня то, от чьей руки получил я их в подарок. Огромное расстояние между астраханскими арбузами и польским избирательным сеймом, но вы умеете соединить все в сфере вашей деятельности. Та же рука, которая рассылает арбузы, раздает короны и сохраняет мир в Европе». Вся эта податливость и любезность оказывалась в ожидании скорого заключения союза. Но в Петербурге хотели извлечь всевозможные выгоды из этого ожидания и заключить союз только в крайности. В октябре Панин говорил Сольсу на маскараде: «Только императрица, да я стоим за прусскую систему. Я поддерживаю эту систему не из-за каких-нибудь выгод, но потому что вижу в ней самые большие выгоды для моего двора и самую громкую славу для моей государыни. Венский двор имеет здесь столько друзей, которые стоят за старую систему. Я один против них и требую поддержки. Один король, ваш государь, может меня поддержать с полным соглашением с видами моей государыни. Действуйте с нами заодно в Польше и в награду ожидайте союза», — говорили в Петербурге. «Прежде заключите союз, и тогда мы будем действовать заодно с вами в Польше», — говорили в Берлине. А союза заключать не хотелось в Петербурге. Сольмс писал Фридриху: «У императрицы обычай каждого выслушивать, и через это она подчиняется различным влияниям. Люди неблагонамеренные нашли слабое место, которым пользуются при каждом случае. Они уверяют Екатерину, что в том или другом случае она не угодит народу. Страх потерять любовь нации вкоренился в ней и делает ее робкую».